Я быстро забыл о мистицизме и о магическом опыте и мгновенно соблазнился дорогими клубными удовольствиями, массажем и сауной, протеиновым коктейлем в баре, и надолго застрял у рецепции, таясь от других заманчивых предложений. Истинно русская, 2 часа в русской бане, с услугами банщика, массажистки. Она, впрочем, производит только массаж лица. Травяные настои, настоящие березовые веники. В АИФ опубликовали письмо читательницы, в котором она набрасывается на телевизионных ведущих, практикующих возню с дорогими экзотическими продуктами в своих кулинарных проектах. Письмо раздраженной женщины очень комично перекликается с досадой Никиты Михалкова, которого АИФ цитирует на соседней странице. «Я вдруг с ужасом обнаружил, как много времени у нас занимает еда. Не то что времени физического, можно быстро поесть, но мысль о том, где я буду есть, это все занимает огромное количество времени». А дальше смешная реплика сотрудника АИФ. «Поверьте, Никита Сергеевич, не у нас, а у вас столько времени занимают мысли о еде. Большинство наших сограждан частенько озабочены только одним вопросом — ни с кем, нигде, ни что, а на что поесть». Мои собственные успехи в домоводстве, кажется, покорили бы самого Никиту Михалкова. Вчера Марк задумчиво произнес: «Надо засолить огурцы. Куда их девать?» На что я сухо ответил: «У меня нет на это времени. Я не умею солить огурцы». Сегодня же, после беглого знакомства с руководством по домашним заготовкам, стоявшим на кухонном подоконнике, я буквально через 10 минут водрузил по соседству с книжкой целую банку малосольных огурцов. По секрету от рассерженной читательницы, в доме теперь еды на 3 дня, соевый гуляш с гречкой и борщ, отнявший у меня целый час драгоценного вечернего времени. Света Ставцева, которая много лет придумывает для меня костюмы по телефону, сказала, что так долго продолжаться не может, и мне нужно отдохнуть. Но здесь мой мистический опыт впереди рационального. Дни, проведенные с тетей Натой перед ее уходом, в этом опыте ценятся выше, чем пропавшие из-за этого гастроли в Германии. А сытый, но теряющий рассудок дядя ценится выше, чем дядя голодный и неухоженный. Декабрь, 10-е 2008 года. Эпиграф. Утро туманное, утро седое. Иван Тургенев. В эти дни я у деда, еле дозвался его к завтраку. Слушал что-то на эхе Москвы. За столом опять ругал Путина. «Ладно, спрашиваю, как яичница?» Почему-то задумался, потом говорит: «Яичница — это вещь». 24 августа 1999 года. Хорошая примета. Если на лбу появляется прыщик, значит, не за горами съемка. Примета проверена в продолжении 15 лет. Вчерашний осмотр подтвердил, что назначенная на завтра съемка состоится. Прыщик совершенно созрел и, конечно, в кадре, как сможет украсить меня. Передача будет о том, что я помню из детства, и заметно ли я изменился с тех пор. Как всегда, заранее получил анкету, возился несколько часов, набирая ответы, а потом вдруг нашел, что они будут неплохо выглядеть в корпусе моего интимного дневника. Ответы на вопросы Р. Дубовицкой в передаче «Аншлаг». Первая драка. Первая драка оказалась в моей жизни последней. В 6 классе я дрался с одноклассником. Мы сидели за одной партой и даже дружили, но однажды дружба дала трещину. Мы страшно поссорились, и я сказал, что побью его. Бойцовского опыта у меня никакого не было, особых приемов я не знал, поэтому в день поединка после уроков на школьном дворе собралась вся школа. В итоге публика все и решила, потому что я работал на нее, и в несколько минут Володька Дымов был повержен. Я даже запомнил свой победный жест. Дымов лежит на спине, а я коленями прижимаю его руки к земле. Много лет спустя, когда меня уже стали показывать по телевизору, я приехал в Юрмалу, встретил Володьку, и он с перепугу начал говорить мне «вы». То ли от того, что посчитал меня знаменитым, то ли от того, что вспомнил мою победу в том давнем кулачном бою. Первая рюмка. К табаку и спиртному мои родители относились враждебно. Даже когда я стал взрослеть, в дни рождения, кроме лимонада, мне ничего не полагалось.